Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», и в этой передаче мы продолжим чтение первого тома книги «Сила света». Это будет восьмая передача. Станислав возвращался в новые, непривычные обстоятельства. Только жаль, что это уже не был прежний Станислав. Жаль. Кто может описать взгляд молодого человека, которому дано было снова увидеть крышу родного дома? Верушке тоже не снилось, что именно она привезет Станислава домой. Да, не одного, а вместе с дорогим гостем, которому они все столь многим обязаны. На террасе молодой человек переходил из одних объятий в другие. Отец, дядя, брат, каждый по-своему осыпал его своими ласками. К ним присоединилась тетя София, которая опять приехала из Добрушки. С нею приехал и Конрад, который хотел быстро взглянуть на брата и снова уехать. А когда все стали благодарить доктора, сердце Верушки не выдержало. Она убежала в свою комнату, упала на колени и плакала от радости, что Станислав не умер и что он теперь снова среди них. И все это к празднику. Вот здорово! В это время на террасе раздался голос. «Позвольте мне приветствовать Станислава!» Круг родственников вокруг молодого человека расступился, и они пропустили к нему пожилого господина. Конрад был тем единственным, кто заметил, как принужденно они обнялись. Но он увидел и что-то другое, как доктор быстро отступил назад и как он взглядом смирил старика, после чего зажмурился. Словно доктор Рейхард хотел отмахнуться от ужасного видения, убежать. Так сомкнулись веки его глаз, наполненных любовью. Его спокойное лицо побледнело. Спокойное лицо? Нет, оно не было спокойным в этот момент. Губы доктора болезненно передернулись и, словно в беззвучной молитве, зашевелились. Но все это продолжалось лишь во время короткого приветствия между стариком и его внуком. Когда майор, который ближе всех стоял к доктору, хотел представить ему дедушку Станислава, Конрад увидел уже тихое, спокойное лицо Рейхарда, и больше ничего на нем не отражалось. Господин Георг в нескольких сердечных словах выразил свою признательность и радость видеть его гостем своих детей. Наконец, дошла очередь и до Анны приветствовать своего брата и дорогого гостя. По ее взгляду было видно, что он ей нравится. И молодому священнику показалось, что доктор, который до сих пор отвечал на приветствие равнодушно, словно ожил. Но что же такое напомнил старик доктору? Какое тяжелое воспоминание отразилось на лице этого доброжелательного человека? Кто даст ответ? Ночь терзаний. Ночь. Чудесная июньская ночь, звездная, наполненная звуками и гармонией. Ночь перед Троицей. Эта ночь смотрела в распахнутые окна людей и укачивала в сладком ожидании. И для Станислава, стоявшего у окна, она была такой же чудной. Охраняя его покой, все в замке Любашина сегодня угомонились раньше. Только он почему-то не мог спать. Он ловил чутким слухом загадочные шорохи во дворе и уходил взглядом вдаль, к горам, высоким и таинственным. «Почему ты не спишь? О чем ты думаешь?» — допытывалась ночь, словно желая заглянуть за завесу его души. И он заговорил, сердечные муки выплескивались наружу, и тишина перестала быть тишиной. «Невозможно, нет. Я не должен об этом думать, или я сойду с ума. Мои мечты, мои желания, все погибло. Я не могу жить по-прежнему. Все ушло в прошлое, навсегда. Может быть, полностью отдать себя семье? Семье, ах, что я говорю? Но я хочу, я должен жертвовать собой. Но только где взять силы? Он ждет от меня прежней любви, а мне казалось, что я задохнусь в его объятиях. Ах, если бы я мог забыть. Да, я должен все забыть, иначе я не смогу жить. Они давно умерли. Им уже никто и ничто не поможет. А их мечты... Они тоже мечтали, и как мечтали. Ах, если бы вы знали, Богуш, Анна, Верушка, Конрад, куда девалось бы ваше счастье, ваша радость? Ах, как это ужасно! И я должен им об этом рассказать? Нет, что умерло, то похоронено. Я буду жить как раньше, и пусть никто не замечает во мне никаких перемен, и он тоже. Я почти в отчаянии, но у меня хватит сил исполнить свое решение. А смогу я с такой совестью жить и быть счастливым? Может быть, этот грех и их умерших порочит? Ох, Господи, с кем я могу посоветоваться? Кому открыться? Моим благодетелям? Нет, я должен молчать. Пусть весь этот ужас замрет во мне. О, Боже, великий Боже, помоги мне. Я великий грешник, никогда я не искал твоей близости. В хорошие времена я не призывал твоего имени. Ты знаешь, что меня не учили любить тебя. Но ты сегодня говоришь: призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Темнота сомкнулась вокруг меня, но ты мой свет. Прошу тебя, хотя бы одним лучиком посвети мне в эту темноту. Тяжесть, которая лежит на мне, мне не под силу нести одному. Господи, я не знаю, где искать помощи. На тебя надеюсь. Ты помоги! Он замолчал, и словно в ответ на его переживания из тишины ночи чистый голос доносил до него свои страдания. Казак черпал воду из колодца, чтобы напоить коней, а чудодейственная ночь заставила его душу изливаться песней. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Печально пел певец. Казак поставил ведро у колодца и продолжал петь. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, о родине что-то поет. Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. «Здорово, здорово, мамаша! А жив ли отец мой и брат?» «Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой в далекой Сибири давно кандалами гремит». Казак замолчал, опустив голову, задумавшись о той дали, полной загадочных событий, откуда нет возврата, где когда-то и его дед сгинул. А здесь у окна другой молодой человек опустился на колени и, закрыв лицо руками, горько плакал. Как, может быть, не плакал тот бедный бродяга из знакомой русской песни о своей безвинно загубленной жизни? Давно уже спал казак и видел во сне необъятную матушку Русь, Дон и вольных казаков, а слезы, вызванные его грустным пением, еще не иссякли. Уже наступила глубокая ночь, когда в соседнем помещении гость Станислава Гречевского отложил книгу и сказал себе: «Надо взглянуть, что он там делает». Доктор осторожно осветил кровать, на которой лежал его бывший пациент, полуодетый, со слезами тяжелых душевных переживаний, усталости и слез на лице, а также облегчения. Он плакал: «Благодарю тебя, Иисус Христос! Он облегчил свою душу! Дорогой мой Станислав!» И господин Рейхард склонился перед кроватью на колени. «Если я не ошибаюсь, и ты все понял, как же ты будешь жить дальше, дорогой мой сынок? Как бы я ни хотел, но твоего лица я никогда не забуду. Никогда. Оно запечатлелось в моем сердце и будет жить в нем навсегда. Ты повзрослел, но не изменился. А этот голос... Я его слушал весь вечер. Благодарю тебя, Господи, что ты меня укрепил. Откройся, пожалуйста, и моему дорогому Станиславу. Ты видишь, как он страдает, и ты не наказываешь за злодеяния отцов. А он ни в чем не виноват. Я его так полюбил, хотя он мне почти не знаком. Мне так хочется, чтобы он с покаянием пришел к тебе. Помоги ему, о Боже, выбраться из пропасти. Поставь его на твердую основу. Аминь». Рука доктора легла на лоб молодого человека. «Станислав, дорогой!» Спящий вздрогнул. «Вы забыли раздеться». «Господин доктор, я еще у вас?» Вздохнул юноша. «Ночь на дворе, глубокая ночь, и надо ее использовать для отдыха и сна, не растрачивать напрасно. Снимайте ботинки, раздевайтесь, хорошо? А теперь спокойной ночи. Господь дарит любящим его приятные сновидения». «Ах, доктор, конечно, им он дарит». И молодой человек взял руку врача и прижал ее к груди. «Мне стало так легко, если бы вы знали. Нет больше камня на сердце. Но я так устал. Спокойной ночи». Доктор поцеловал его в лоб, взял свечу и так же тихо, как пришел, удалился. Ночь смотрела в жилье людей и настигала каждого своим покоем. Успокоила она и доктора, погрузив его в мирный сон. Но несколькими дверьми дальше ночь напрасно старалась склонить человека ко сну. Он уже трижды ложился и трижды вставал. Его что-то страшило, что-то бросало его то в жар, то в холод. Он открыл оба окна и вслушивался в ночь. Он тоже слышал песню казака, и она странно тронула его. Но плакать... Он не плакал, а только всматривался в пустоту, словно мерещились ему далекие кладбища пустынной и безжизненной земли, где не видно ни зги, ни огонька, где только плач, стенание и повторяющееся эхо. «Душа согрешающая, да умрет!» Еще не светало, когда казак снова пришел к колодцу и снова запел: «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Извела меня кручина, подколодная змея, да горай, гори, моя лучина, да горю с тобой и я». Человек у окна протянул к нему руки, словно умоляя: «Не пой, не мучь меня». Казак не замечал его мольбы, но замолчал на время. Потом вернулся, сел на сбрую колодца и начал начищать сбрую, чтобы завтра, когда батюшка поедет в церковь, она блестела. И снова запел. «Ой, беда приключилась страшная! Мы такой не знавали вовек, как у нас голова бесшабашная, застрелился чужой человек. Суд приехал. Вопросы точнёхонько. Догадались деньжонок собрать. Осмотрел его лекарь скорёхонько и велел где-нибудь закопать. Между двумя плодородными нивами, где прошел неглубокий ложок, под густыми плакучими ивами успокоился бедный стрелок. Песня стихла, но эхо ее не смолкло в груди человека, слушавшего ее. Отчаявшись, он опустился на колени. «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» – простонал он. Не успела ночь насладиться своей темнотой, как настал ее конец. Она ушла, чтобы не вернуться, а на смену ей пришел новый день. Объяснение. Наступило утро, день Троицы. В знакомой нам комнатке радостно раздалось. «Станислав, ты уже встал? Так рано?» Человек на кровати приподнялся и обнял вошедшего юношу. «Здравствуй, отец, не удивляйся, я хочу насладиться утром. Я скучал по нашему саду, давно я его не видел. Не вставай, не вставай, я только пришел посмотреть, проснулся ты или нет, и пожелать тебе доброго утра». Глаза отца вопросительно изучающе смотрели на оживленного молодого человека, приветствовавшего его. «Кроме того», — продолжал он, садясь на краешек кровати, «ты вчера со мной почти не разговаривал. Что-нибудь не так? Я тебя чем-то огорчил, тогда скажи мне, пожалуйста, чтобы я мог исправиться». «Ты меня огорчил? Когда ты чуть жизнью не поплатился, чтобы доказать свою любовь?» «О нет, не говори об этом, отец. Я с удовольствием отдал бы за тебя жизнь. За тебя? С удовольствием». «Станислав». «Совершенно естественно, только не надо об этом говорить. Ты, значит, на меня не сердишься, а то мне вчера показалось. Может быть, тебя мучает совесть, что я из-за тебя заболел?» «Ах, да, конечно». «Отец, ну давай тогда об этом забудем, я ведь уже выздоровел, и если ты не против, я теперь пойду прогуляюсь». «Иди, иди, прошу тебя». Господин Генрих отпустил руку сына и посмотрел уходящему вслед. Когда тот исчез, отец всплеснул руками. «Да он ничего не знает. Мне просто показалось, что он изменился ко мне. Если бы он знал, разве он вот так ко мне пришел бы? И с такими вопросами? Нет. Ах, Станислав, мой дорогой, мой любимый Станислав, я так боюсь тебя потерять». А в коридоре, где все еще было пусто и тихо, молодой человек прижимал руку к груди, в которой взволнованно билось его сердце. «Вот так и хорошо», — говорил он сам себе, и чувство победы над собой отразилось на его лице. Он уже было направился к выходу, когда взгляд его упал на дверь напротив. После короткой борьбы Станислав решился. «Мне надо узнать, сон это был или нет. Я должен». И здесь его приход вызвал удивление. Богуш уронил из рук щетку, которой он только что так необыкновенно тщательно приглаживал свои волосы, и поспешил брату навстречу. «О, значит, ты теперь совсем здоров?» «Да». «О, как я рад! Поверь мне, мы и страдались в ожидании, особенно я». «Я надеюсь, вы все об этом скоро забудете». «Ну, главное, чтобы ты не забыл, нас это меньше касается. А что ты так рано поднялся? Что скажет на это доктор?» «О, он еще раньше встал. Я нашел на столе записку от него. Он решил забежать к себе домой, и я хочу пойти погулять. Пойдешь со мной?» «Я готов. Но ведь господин доктор вернется». «Надеюсь, мы приведем его из церкви с собой». «Ты тоже пойдешь? Станислав!» Братья отправились. и уже вскоре остановились у ворот замка. «Станислав, что ты скажешь о приобретении Анны? Верушка сказала, что ты тоже там был», – осторожно расспрашивал Богуш. Станислав, очарованный прелестью утра, ответил как сквозь сон. «Хорошее дело сделано. Меня только удивляет, как Капитул пошел на эту продажу». «Капитул, конечно, на это он пошел бы неохотно. И в местном совете на меня смотрели с удивлением. Но церковь продала свое имущество священнику Любашинскому». «Вот это меня удивляет еще больше. Но знаешь, Станислав, я уже давно замечаю, что между нашим дедушкой и епископом что-то есть, какое-то разногласие, и епископ не может противостоять. Короче, перед его преосвященством я сослался на дедушку. Надо ковать железо, пока оно горячо. Если бы он только знал, как дедушка был против... А что ты думаешь по поводу собрания евангельских христиан?» «Ну, у меня как-то и времени не было задуматься об этом, брат. Да, я и мало что знаю обо всем этом, но из того, что мне известно, полагаю, это хорошая мысль». И Станислав провел рукой по лбу. «Совершенно верно, особенно если знамя несет душа, готовая на самую большую жертву». Братья какое-то время шли молча. Вокруг расцветала весна, и вдруг они резко остановились. «Бывает, что у людей мысли сходятся. Богуш, ты мне кое-что должен объяснить». Богуш вздрогнул. «Что объяснить?» «Ты у меня был в Загорцах 20-го. Ты просил меня о чем-то, или мне это все только приснилось?» «И ты мне наотрез отказал», — выдал себя молодой инспектор. «Ах, да, значит, это был не сон». Молодой человек побледнел. Он обнял помрачневшего брата. «Богуш, Богуш, как ты мог пойти на такое?» «Не знаю, поверь мне, я сам не знаю. Но ты меня не осуждаешь? Хотя бы ты, нет? А?» И он впился глазами в брата. «Если тебе моя помощь еще нужна, то я готов тебе помочь». «Ты хочешь мне помочь?» От волнения голос Богуша дрожал. «Но все теперь зависит от того, согласна ли Анна, простит ли она. Надо сначала ее спросить». «Почему? Ничего не понимаю». «Я знаю одно, мне нужно ей признаться, но при ее взглядах она вряд ли сможет простить». «Как нам удалось вовлечь ее в эту ложь? Этого я до сих пор понять не могу». «Но если ты завоюешь ее любовь, Богуш, она все простит. Или я завоюю ее, и тогда она мне простит. Но нам надо поторопиться, потому что мир нас может нехорошо ославить. Нам нужно позаботиться о том, чтобы Анна выступала как госпожа Любашина либо одна, либо в присутствии нас обоих. Без большого шума тут не обойдется, и как ни толкуй, надо привести все в порядок, любой ценой». «Станислав, дорогой! Я не напрасно надеялся, что ты мне поможешь!» — возликовал Богуш. В этот момент они вместе вздрогнули от неожиданности. Радостный возглас Богуша спугнул сороку с ближнего дерева. Она крякнула насмешливо и улетела прочь. Издали донеслись мощные удары колокола. Они возвещали Троицу. Разговор в Любашинском парке. Четверть часа спустя Станислав пошел прогуляться по парку Любашина. Вся эта красота вокруг замка, созданная его руками, сегодня совсем не привлекала его внимания. Погруженный в свои мысли, он привычно шагал по березовой аллее к знакомой каменной скамье. Вдруг он резко остановился. Ему открылась неожиданная картина. Скамья была занята. С книгой на коленях, подперев рукой голову и углубившись в чтение, сидела Анна. Все ее создание в платье нежно-голубого цвета, по шее и рукавам, обрамленном золотистыми кружевами, напоминало светлую звездочку счастья, словно созданную для того, чтобы радовать. Молодой человек засмотрелся. Очарование, участие, страдание, наконец, горечь, различные чувства, словно кратковременные весенние ливни, сменялись на его лице. Но вот блеск его глаз выдал принятое решение. В это мгновение прелестная читательница оторвала взгляд от книги, подняла голову, и радостное оживление отразилось на ее лице. Она отложила книгу на стоявший перед ней столик. «Доброе утро, Анна!» «Здравствуй! Веселого тебе праздника!» Благодарила она обворожительной улыбкой за его глубокий поклон. «Ты так рано встала?» «Я рано встала, и это вполне естественно. А вот ты, чего так рано поднялся?» Юноша быстро взглянул на Анну и ответил. «Ну, я уже не болею». «Слава Господу, что Он слышит наши молитвы, что Он только на короткое время дает нам страдания, чтобы потом дать нам вполне почувствовать Его близость», произнесла девушка проникновенно. «И праздник был бы нам не в радость, если бы переживания о твоем здоровье не исчезли бы, как темная туча тает, уступая место свету». «Вы боялись за меня? И ты тоже?» «И я, Станислав. Или ты думаешь, что я на это не имею права?» «Конечно, ты имеешь право. Только я пока что твоей заботы ничем не заслужил». «Как не заслужил? Посмотри вокруг и в свои книги учета, а потом скажи, что я не задолжала тебе. Ты давно и больше всех по-братски заботился о моем благополучии. У меня еще не было возможности сказать тебе спасибо, так что прими теперь мою благодарность. Я никогда не смогу оплатить тебе». С этими словами, полной глубокой внутренней благодарности, она протянула ему руку. «Ну, я сделал только что должен был сделать. Твои слова благодарности для меня самое большое вознаграждение. Кроме того, я еще не знаю, будешь ли ты согласна со всем, что я сделал. Я часто позволял себе действовать по собственному усмотрению. После праздников я тебе все предоставлю для проверки». Она засмеялась своим милым, тихим голосом. «Мой ответ я могу тебе сейчас уже дать». «И какой он?» «Я тебе доверяю, Станислав». Она покраснела, как говорят, до корней волос, но быстро пришла в себя. «Ах, ты слишком доверчива, Анна! А мы, люди, часто бываем злы. Ты приехала в непривычные взаимоотношения. Нас ты не знаешь и можешь до глубины души разочароваться. Так что будь осторожна». «Может быть, Станислав. Сам Иисус нам об этом напоминает. Только я не умею не доверять». «А если ты разочаруешься?» — возразил он ей. — «Конечно, мне будет больно, но без разочарований в нашей человеческой жизни не бывает. На земле нет правды, потому что Христа забыли. Но уж лучше страдать от несправедливости, чем самому поступать несправедливо. Мое недоверие может ранить ближнего. А чем его потом поправить?» «И все-таки для моего собственного спокойствия я должен попросить о контроле с твоей стороны». «Я от всего сердца сделаю то, о чем ты просишь, но думаю, что теперь это может взять на себя Богуш». Станислава передернула от этих слов. «Нет, Анна, я управлял и управляю твоим имуществом, которым по настоятельному желанию твоего дедушки, поскольку оно куплено за наследство, оставленное твоим отцом, кроме тебя никто не имеет права владеть». «Я знаю, но разве это нельзя изменить?» — спросила она в смирении и растерянности. «Нет, Анна». «Но так ведь не может оставаться, что я одна являюсь владелицей Любашина». «Почему не может?» «А Богуш?» «Богуш — инспектор лесничества княжеских владений, и ты можешь спокойно быть хозяйкой Любашина». Она на мгновение прикрыла лицо руками. словно защищаясь от неприятных мыслей. «Если ты думаешь, что это не противоречит европейским понятиям, тогда пусть так остается. Только давай больше не будем об этом говорить. Сегодня такой большой праздник». «Ты в последний раз там у себя, наверное, интереснее праздновала Троицу», — согласился молодой человек с предложением Анны перейти на другую тему. Радость воспоминаний озарила ее лицо. «О, эти последние дни в кругу моих подруг, у ног моего Господа, конечно, были прекрасны и незабываемы». «А можно спросить тебя, где это было?» «В гимназии. Туда на воспитание отправил меня мой дед, и я ему за это очень благодарна. Прежде всего, мы учились понимать самих себя, потом Господа. Основополагающим там были слова апостола Павла: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». И мы Его любили. Там были хорошие люди, готовые на самопожертвование, ведомые желанием жить и служить во славу нашего Небесного Царя, и умереть за Него, если нужно. Эти люди и сейчас несут свет Евангелия в мир». Анна говорила с большим воодушевлением, потом замолчала и с победной радостью посмотрела в небо. «Анна!» — раздался удивленный голос Станислава. «Ты надеешься победить и здесь, в этой непробудной глуши, в нашей глухой среде, где не только не знают Бога, но и даже малейшего понятия о Нем не имеют?» «Не я, Иисус победит. Это я точно знаю. Ты увидишь, люди спят тяжелым зимним сном, но прозвучит слово, и сила его разбудит и оживит. Придет весна воскресения. И сегодняшний день, когда мы празднуем пришествие Духа Святого, говорит об этом. Дух Святой пришел на землю, чтобы действовать, очищать и благословлять. Он и здесь будет освобождать людей от их самого большого греха, а именно от греха неверия. И они поверят, потому что Дух Святой, Дух истины, поведет нас путем правды, и что сокрыто от нас, откроется». «Позволь, ты сказала, самый большой грех – это неверие в Иисуса?» – переспросил он, вставая. «Да, Станислав, всех будут судить за то, что они не верили в того, кто за их грехи пригвожден был ко кресту. Их будут судить за то, что они не пришли омыть свои одежды в крови безвинного Агнца, за то, что они не услышали его зов: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мир будет осужден за то, что не принял спасение. На всем человечестве лежит, как проклятие, гнет неверия, а этот гнет можно снять только под крестом распятого. Нет различия, добр ты или зол, благороден или неблагороден. Кто в Иисуса не верит, тот уже осужден. И поэтому мы, кто верит в Иисуса, должны жить так, чтобы мир в нас видел Его, чтобы Он в нас отражался, и все пришли к Нему. Станислав, ты уже омыл свои одежды в крови Агнца?» «Нет, и этого никогда не случится», — ответил он мрачно. «Как? Ты не хочешь прийти к Иисусу? Ты не хочешь принять Его спасение?» «Почему? Я бы очень даже хотел. Но Он меня не примет. Меня нет». «Он тебя не примет? Где ты в Библии об этом прочитал? Ты Ему не веришь?» — болезненно отреагировала Анна. «Анна!» «Да ведь выходит, ты считаешь Его лжецом? Он зовет: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные», а ты, значит, считаешь, что это неправда? Или ты думаешь, что не входишь в это число «все»? Если Иисус кого-то хотел обойти или исключить, разве было бы написано «все»?» «Ну нет, Анна, но поверь мне, у меня есть основания так говорить. Я нашел эти слова в Библии. Я 2 недели ее листал и понял, что в ней нет милости для меня». В душе Станислава все бушевало, и шторм души отражался на его лице. Анна сочувственно смотрела на него. Потом она вздохнула. «Ах, пойдем, Станислав, немного пройдемся. Я расскажу тебе один случай. Это было на Ближнем Востоке. Однажды люди копали колодец. Один из копавших верил, что они найдут воду. Другие же утверждали, что выгоднее воду по-прежнему возить в бочках. Первый не хотел прекращать работу и продолжал копать. Он не терял надежду и тогда, когда один за другим все люди его покинули. Воды все не было, и он тоже начинал сомневаться все больше и больше. Но мучившая его жажда не давала ему покоя и заставляла работать дальше. Наконец, лопата уперлась в камень, и, о чудо, под ним оказалась вода. Сердце парня ликовало. Он пил и словно снова на свет народился. Он пошел искать других, чтобы привести их к источнику. Но они уже все погибли от жажды. Понимаешь, Станислав? Понимаю, Анна, и благодарю тебя за твой рассказ. Ну так что не бойся и копай, копай глубже. Вода придет. Обязательно придет. Но теперь мне надо идти и посмотреть, кто уже встал, а кто нет. Да и ты, наверное, на свой завтрак опаздываешь. Да нет, но одному есть как-то не хочется. Доктор, видимо, ушел домой. Да, я знаю, он оставил записку и извинился. И молодые люди пошли по направлению к замку. «Сегодня ты не будешь проводить воскресную школу?» «Буду, но сейчас еще только 7 часов. Девушки придут после 8. Сегодня многие из Любашина придут в церковь. А ты придешь?» «Извини, но что осужденному там делать?» «Спасенных душ, конечно, там будет мало, но сила Господня в состоянии исцелить каждого. Так ты придешь?» «Да, приду». Анна радостно улыбнулась. «И еще что-то хочу тебе сказать. Правда, не знаю, будешь ли ты согласен. Я действовала от твоего имени». «От моего имени?» С удивлением спросил он. «Да, сегодня после обеда я жду к себе гостей. Я пригласила твой прогресс. Они же тебя еще после болезни не видели и будут рады тебя приветствовать». Глаза Станислава радостно заблестели. Она весело кивнула ему и исчезла. Он долго смотрел ей вслед, потом, закрыв лицо руками, выдохнул. «Ах, Богуш, Богуш, мой непутевый брат, что ты наделал? Кого ты обманул? Я сдержу свое обещание и приведу все в порядок, но никто из нас не достоин ее». Спасена. Громко проскрежетал ключ в замке церкви, когда доктор Рейхард ее открывал. Солнечные лучи ворвались внутрь этого достойного внимания помещения. Украшенное зеленью, оно радовало глаз. На мгновение доктор остался стоять на пороге. Он был глубоко тронут красотой. Потом он распахнул окна, и свежий воздух заструился вовнутрь. У последнего окна доктор Рейхард задержался, посмотрел на лежавший перед ним, как на ладони, замок, потом поднял взор к небу и молитвенно сложил руки. «О, Господи!» — шептали его губы. «Пути Твои неисповедимы. Но Ты поведешь нас и дальше своими чудными путями. Для верных Твоих Ты совершишь. Ты обещал Любашинскому, что его труд не пропадет даром. Долго, казалось, Ты забывал о нем. Но смотрите все, Ты вспомнил о нем. Его молитвы дошли до Твоего слуха. Мне рассказывали, что здесь, на этом священном месте, Любашинский проповедовал еще до своего ареста. В последнее воскресенье, стоя на коленях, он просил тебя, чтобы никогда больше не звучали здесь заблуждения Рима, чтобы эта церковь не была снесена прежде, чем здесь снова прозвучат слова в доказательство Духа Святого и силы Его. Господь, Ты услышал его, и я верю, что Ты сегодня исполнишь просьбу раба Твоего. Орудие, которое Ты для этого избрал, ничтожно и слабо, но оно принадлежит Тебе. Оно Твое, Господь. Ты можешь через него осуществить все, что желаешь. Боже, я стою перед тобою опустошенный. Ничего своего у меня нет. Ты все знаешь. Наполни меня. Прошу тебя, Боже, Духом Святым наполни мое сердце, чтобы я мог свидетельствовать от полноты Твоей. Господи, благослови народ Твой. Мы Твои. Это правда, народ в загородцах отошел от Тебя. Наследники Твоих верных детей и свидетелей впали в духовный сон. Они только внешне хранят обычаи отцов, но Ты жалься над ними. О, жалься! Ты не напрасно послал сюда, в эту темноту, свое верное дитя, Анну. Я благодарю Тебя, что Ты и меня сюда направил, и что позволяешь мне работать на ниве Твоей. Господи, я недостоин Твоего милосердия и верности, но Ты столько для меня сделал, и поэтому я верю, Ты еще больше совершишь. Ты призовешь к покаянию души, о которых я этой ночью молился, и дашь нам увидеть пробуждение в загородцах. Аминь. Торжественно прозвучал большой колокол из церкви святого Бенедикта в П. Доктор вздрогнул, опустил глаза, прошелся взглядом по долине и остановился на хорошо видимой отсюда маленькой церковке в Добрушке. «Господи, я прошу и за Конрада там. Он хочет Тебе служить, хотя Тебя не знает. О, откройся ему, пока он молод. Сделай из него второго Яна Любашинского. Ты щедро одарил его, сохранил чистым и незапятнанным от мира сего». Пойди ему навстречу, встань на его пути и призови его к служению тебе. Вырви его из служения Риму и подготовь к предстоящему служению истине. Благослови, Господи, и молодежь, которая придет слушать его. Аминь. И снова «Аминь» подтвердил колокольный звон. Доктор закрыл окна и в блаженном состоянии Божьего присутствия стал медленно спускаться по ступенькам. На последней он с удивлением остановился. Облокотившись о стеклянную дверь неподалеку от прежнего сосуда с ладаном, скрестив руки на груди, стояла Анастасия Агинская. Лицо молодой еврейки было бледно, красиво и одухотворенно. «Дитя мое! Что вы так рано прибыли сюда?» Ласково, как только можно, спросил доктор. Но женщина все же вздрогнула и устремила на него глаза, словно испуганная, готовая дать стрекача лань. «Господин доктор!» — почти ликующе воскликнула Анастасия. «Значит, мое сердце не обмануло меня!» Произнесла она на одном дыхании. Сознание говорило мне, что еще рано, что я вас не могу здесь встретить, но... Я вошла, дверь была открыта, я только хотела заглянуть, но я сейчас уйду, извините меня. «О, почему вы хотите уйти? Войдите в зал, осмотрите дом молитвы, который мы наскоро восстановили». И он, словно не замечая ее растерянности, пригласил вовнутрь. «Но вы мне еще не сказали, как вы сюда попали. Вы приехали на чем-то?» «Нет», — отрицательно покачала она головой. «Я пошла погулять по парку. Мне было так тоскливо. И так погруженная в свои мысли, я шла и шла по полям и лугам, пока не очутилась здесь. Казимира нет дома. Он в пятницу вечером уехал в Р. И только в четверг вернется обратно. И я совсем одна со своим неспокойным, взволнованным сердцем. Мне так страшно». Она опустилась на стул, к которому доктор осторожно ее подвел, и закрыла лицо руками. В церкви стало совсем тихо. «Чего вы боитесь, дитя мое?» «Бога!» – прошептала Анастасия. «Он такой святой, а я такая грешная. Он жалился надо мной и отдал самое дорогое – сына своего, а я его не приняла». Она дрожала, как испуганная птичка. «Сегодня ночью вдруг все так живо предстало передо мной. Любовь, которой отец возлюбил сына, а сын — отца. Любовь, которой они нас возлюбили. И хотя я видела, да, видела, как сын Божий умирал на кресте, и я чувствовала с ним его страшные страдания, мне казалось, что жертва Иисуса не так велика, как жертва Отца, великого святого Бога. Он так меня полюбил, что расстался с самым дорогим для Него. Я знаю, как дорог Ему был Его ребенок. Он подарил его мне, а я этого сына не приняла, не полюбила. Дорогое дитя, что помешало вам принять Господа Иисуса, так это неверие, происходившее от незнания. А теперь-то вы знаете, так что примите его сегодня, сейчас. Сейчас? Женщина решительно встала и стояла, словно окаменевшая. Доктор взял лежавшую на столе книгу, и на всю церковь прозвучали слова. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Приходящего ко мне не изгоню вон. Дорогое дитя, вам Бог предлагает Иисуса сегодня, и Он предлагал вам его и этой ночью. Иисус вас сейчас призывает, придите к Нему, примите Его». Большой день пришел в мир, День Троицы. Празднично-величественные служения проводились по всей земле во славу Божию. Но вряд ли где на земле человечество больше обрадовало сердце своего Бога, чем в маленькой полуразрушенной церквушке эта душа, которая поверила своему небесному Отцу, что Он ее несказанно любит. И из его руки Анастасия приняла самый драгоценный подарок – его единственного сына, и доверила себя этому сыну на вечные времена. На том самом месте, где когда-то стоял алтарь, встала на колени, облитая солнечным светом, дочь древнего народа, как когда-то Анна, беззвучно шептали губы Анастасии. Слезы, которые бежали по ее щекам, глубокие чувства, которые выражало ее лицо, говорили о том, какой священный момент наступил для ее души. Стоявший рядом с ней на коленях мужчина не спешил. У ног своего Господа он склонился в смиренном спокойствии и благодарности. «Господин доктор!» «Чем могу я вам помочь, дорогое дитя? Я бы хотела остаться здесь навсегда». «Вы счастливы?» «Счастлива – это мало. Небо поселилось в моем сердце, и Иисус в нем. Я этого объяснить не могу. Да и для чего? Вы же меня понимаете? Сомнения, кошмары, страх – все ушло. Теперь я знаю, что закланный агнец из-за меня был пожертвован. Господь мне все простил, потому что я с верой положила свою руку на его жертвенник. Он подарил мне Мессию. Давайте вместе с вами, дорогое дитя, в благодарности Богу споем псалом, который с нами разучивала Анна Гречевская». Люди в Загорцах даже не подозревали, кто первый воспоет в украшенной ими церковке. И только священные стены оставили себе в воспоминание этот час, который человек переживает лишь раз в жизни. Праздник в Любашине. «Я должна тебе сказать, дедушка, это не только непонятно, но и нехорошо с твоей стороны, что ты не хочешь идти в церковь. Папа и я относимся к православной церкви. Наша Троица еще не наступила, и то мы пойдем. А ты, евангельский христианин, и не пойдешь?» Верушка Контузова с пылающим лицом стояла перед диваном, на котором, удобно устроившись, лежал господин Георг Гречевский. И этой длинной тирадой закончила наступление на равнодушное в этой позиции сердце своего дедушки. «Посмотри-ка, кажется, цыпленок хочет быть умнее курицы!» – посмеивался дед. Она гордо откинула голову. «Ты хочешь сказать, что я не права?» «Но ты права. Если вы пойдете, то я еще вперед вас должен быть там. Но я хотел бы знать, что вы в той развалине не видели? Вы просто привыкли ко всем этим безделушкам ваших русских церквей. К этому бренчанию, ризам, фимиаму». «Дедушка!» «Ничего хорошего, не хотел тебя обижать. Знаю, ты дочь своей церкви. Причем лучшая, чем я в своей церкви, сын. Так что оставайся при том, чему тебя научили. Не нужно тебе слушать проповедь непросвещенного человека. Не люблю, когда пироги берется печь сапожник, а сапоги точать пирожник. Пусть сапожник выполняет свою работу, а врач пусть пишет рецепты. Зачем он вмешивается в церковные дела? Если бы там настоящий священник проповедовал, я бы пошел. А врачу я позволю давать мне советы, когда он пощупает мой пульс». Старик замолчал. Стоявшая перед ним девочка, бледная от внутреннего волнения, вдруг резко повернулась и спокойно покинула помещение. Озадаченный старик посмотрел ей вслед. Этого он, очевидно, не ожидал. В коридоре Вера остановилась. «Если бы там священник проповедовал, — повторила она упрямо, — тогда я бы не пошла. Мне проповедь ваших священников не нужна. Но господина доктора я хочу послушать». «Слышу, моя Верушка здесь монологи произносит». «Папочка, ты куда идешь?» «Я иду спросить твоего дедушку, не пойдет ли он с нами». «Он не пойдет, я его уже просила, но он отказался. Я теперь уже не хочу, чтобы он шел с нами. Он смеется над нашей святой православной церковью». «Успокойся, золотце», — проговорил майор. «Да, папа, он высмеивает нашу церковь, но и свою не почитает. Он вовсе не евангельский христианин, а язычник». «Но, Верушка, что это ты говоришь?» Майор просто испугался непривычной горячности дочери. «Ты заявляла, что не хочешь говорить того, что Христу не угодно». Девушка испуганно ответила. «И не хочу, папа, но что сказала, назад не заберу. Господь Иисус знает дедушку, и ему, конечно, не понравится. Дед лежит на диване и читает газету, а с нами на богослужение идти не хочет». Майор должен был согласиться со словами дочери. Но так как он уже давно заметил равнодушное отношение своего тестя ко всему святому и божественному, то не удивился. Просто не нашел сейчас, что ответить. К счастью, отворилась одна из дверей, и в коридор вышел господин Генрих. Верушка поспешила к нему. «Дядюшка, ты же пойдешь с нами в церковь?» – спросила она. «Да, а почему ты спрашиваешь?» Вместо ответа она только обняла и поцеловала его. Девушка поспешила по ступенькам вверх, а оба господина пошли к Георгу. Он все еще лежал на диване с газетой в руках, но не читал. «Сергей, Верушка пожаловалась на меня?» – засмеялся старик. «Да, отец, пожаловалась». «Она испытывала на мне все свое искусство уговаривать, но когда это не подействовало, она рассердилась и ушла. Ты тоже пойдешь, Сергей?» «Да, отец». Майор прямо и открыто посмотрел на старика. «Мы все пойдем». «И ты тоже», — повернулся Георг к сыну. Вопрос был настолько неожиданным и произнесен таким насмешливым тоном, что с лица Генриха исчезли все краски. «И я», — холодно ответил он. «Наверное, будет уместно поблагодарить Бога за выздоровление Станислава», — заметил майор. «Это, конечно, так, но Генрих никогда не страдал этой слабостью благодарить Бога». «И кто в этом виноват?» Прозвучал недоброжелательный вопрос, и также недоброжелателен был взгляд отца, направленный на сына. «Старик сегодня не в духе», — подумал майор. «У него желание поссориться. Лучше разойтись по-доброму». «Пойдем, Генрих, а то нас уже ждут». Он встал. Свояк тут же согласился на его предложение. Тесть тоже встал. «Желаю вам приятно провести время. Я после обеда жду гостей, так что сразу же после стола поеду домой. А отношения с доктором должны быть отрегулированы не таким способом. Его труд надо должным образом оплатить. Отец, мы же не можем сегодня с ним об этом говорить. Он гость Анны. После праздников поедем к нему и сделаем все как надо, — возразил господин Генрих. Хотел бы я знать, к чему такие предосторожности. Наступили праздники, — вмешался майор. Разговор о таких делах в такое время может обидеть доктора, а этого не хотелось бы делать. Он такой милый, симпатичный человек. Ну, хорошо. Не хотите — не надо. И старик недовольно передернул плечами. Тогда я сам это сделаю. Сергей, приди вечером ко мне. Извини, отец, но я хотел бы сегодняшний вечер провести в кругу своей семьи, в Любашине. Майор увидел, как потемнело лицо тестя, но он сделал вид, что ничего не заметил, и они ушли. Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучала 8-я часть записи, составленная по первому тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А если вы захотите к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Гефсимании в темноте один. Томилась, страдала тяжко Божий сын. Он долго в мольбе пред отцом зевал. Друзьями забытый своих он зовет. Гефсимания, Гефсимания, о, сад, где Спаситель мой страдал, пред ним в мольбе склоняюсь я. В Гефсимании он отца просил, дабы всех в единстве нас сохранил. Да знает мир, что я их избрал, жизнь вечную всем я им даровал. Гефсимания, Спаситель мой страдал, пред ним в мольбе склоняюсь я. Гефсимания, Гефсимания,